Кеничи, 2000 йен. Кинси, что? Это слишком много, ты только что поставили 200 000 йен в споре с нами. Кеничи, нет, все нормально, но... Сакаки, глава 10. Кеничи, нет, все в порядке, но... Кеничи вынул из кармана кошелек, вытащил 24 тысячи йен и положил их на стол. Кеничи, здесь ровно 24 тысячи, выходит ровно за весь год, но перед этим я хочу устроить спарринг с кем-то, чтобы узнать, можете ли вы научить меня чему-то. Миу, Кеничи Моно и МНПХ. Прежде чем она успела закончить фразу, рука Сакаки закрыла ей рот. Как она хотела сказать Кеничи, что денег было слишком много, но Сакаки остановил ее. Сакаки, простите, вы сказали, что хотите устроить с кем-то спарринг. Кеничи, да, потому что, во-первых, я не хочу учиться у кого-то более слабого, чем я, во-вторых, вы сможете оценить мою силу и научить меня в соответствии с ней. Сакаки, хорошо, тогда давай это буду я. Кинси, нет, я думаю, что я буду более подходящим для этого, так как кто знает, что вы не сможете сдерживаться и убьете его. Акисамы, я тоже могу это сделать, если ты хочешь. Апачи, Апачи хочет драться. Сигуры, позволь мне это сделать. Фурингзи, хо-хо, похоже, что все заинтересованы в спарринге с тобой, так кого же ты выбираешь, Кеничи, для своего боя? Кеничи, я думаю, что мне понравится спарринг с Апачи Саном. Все были шокированы, в то время как Апачи был счастлив. Миу, МНПХ ММ, Сакаки, ой, прости, Миу. Сакаки убрал руку с рта Миу, и та подбежала к Кеничи. Миу, Кеничи, почему ты выбрал Апачи Сана? Ты знаешь, что он не умеет сдерживаться и практикует муай-тай, это может быть очень опасно. Кеничи, да, я знаю, но именно поэтому я хочу его, так как я думаю, что муай-тай сможет заставить меня использовать всю мою силу. Миу, но Кеничи, Фурингзи, прекрати, Миу, он уже решил, так что не заставляй его, пойдем на улицу, я не хочу, чтобы Апачи разрушил Дадзё. Все вышли во двор Дадзё и Апачи запел от счастья. Апачи, Апачи, Апачи, Апачи, Апачи. Кеничи, хаха, твое пение хорошо, Апачи-сан. Апачи шел в своей танк-гвардейской стойке муай, основная стойка опытных бойцов муай-тай, а также одна из самых базовых. Кеничи тоже встал в боевую стойку. Фурингзи, если обе стороны готовы, то пусть матч начнется. Апачи подскочил к Кеничи и ударил его в лицо. Кеничи наклонил голову, чтобы увернуться. Когда удар приблизился к Кеничи, он прыгнул и пнул в сторону головы Апачи. Таец блокировал удар своим наплечником, а затем дал мощный тисоку удар локтем в сторону Кеничи, который парировал. Это похоже на блок, но вы слегка отклоняете удар противника рукой, и защищался. Акисамы, он имеет некоторые навыки. Сакаки, но на этом все и закончится. Акисамы, нет, я думаю, что у него все еще есть некоторые навыки, чтобы показать нам. Сакаки, что, хочешь поспорить на это? Акисамы посмотрел на Кеничи и сказал, отлично, 1000 йен. Сакаки, договорились. Апачи стал более агрессивным и начал использовать более опасные приемы муай-тай тикаукон, вращающийся удар коленом, тилан, мощный низкий удар сзади по ноге противника. При правильном выполнении он может полностью свести на нет использование ноги в бою, даже искалечить их. Кеничи использовал карате и свои инстинкты, чтобы блокировать, уклоняться и атаковать. В то же время он наблюдал за всеми приемами Апачи-сан. Поскольку матч продолжался, Апачи использовал выстрел чай, Апачи использует мощный удар, чтобы продвинуть свою цель на несколько метров от него, который хотя Кеничи и смог блокировать обеими руками, но был отброшен на 6-7 метров назад. Кинси, он хорош, но я не думаю, что ему есть что показать сейчас. Я считаю, что мы должны остановить матч, иначе он пострадает. Акисамы, нет, подожди, посмотри на него, он улыбается. Так что еще ему есть что показать, давай подождем. Услышав Акисамы, все посмотрели на лицо Кеничи, и да, он действительно улыбался, и это выглядело действительно очаровательно, видя это, Миу покраснела, и, хотя у Сигуры не было никакой реакции на ее лицо, но ее сердцебиение ускорилось после того, как она увидела его улыбку. Кеничи, спасибо за обучение, Апачи, Апа. Кеничи сменил боевую стойку на танк-гвардии Муай. Да, он копировал стойку Апачи. Все были шокированы, увидев это, особенно Апачи, но он также был взволнован и также принял данную стойку. Кеничи. Начинается второй раунд. Кеничи побежал к Апачи и ударил его в лицо, Апачи блокировал его и нанес удар в лицо Кеничи, который использовал плечо для защиты и парирования одновременно, чтобы заблокировать удар Апачи. Затем Кеничи начал использовать больше техник Апачи против него самого, таких как Тисоку, удар локтем, Тикаукон, вращающийся удар коленом, Тилан и Чай выстрел, Акисаме. Похоже, я выиграл пари Сакаки. Хотя Акисаме был потрясен, он не потерял хладнокровия. Сакаки, черт с ним, он просто наблюдает, как Апачи использует эти навыки, и запоминает, после чего борется с Апачием, используя его приемы. Это не его собственная техника, так что я не проиграл пари. Акисаме, хотя они не были его, когда матч начался, но они войдут в набор его собственных после окончания матча. Чем больше Апачи использует эти техники, тем больше Кеничи будет видеть их и совершенствоваться. Он действительно драгоценный камень, который не нуждается в большой работе, чтобы сиять. Если я не ошибаюсь, он сможет изучить все наши техники в течение максимум 3 лет. Кенсима, не означает ли это, что у нас также есть шанс проиграть пари? Сакаки, ао, если то, что вы сказали, правда, тогда, возможно, мы потеряем нашу ставку. Пока все трое разговаривали друг с другом, Хайта Фуриндзи прислушивался к их разговору. Фуриндзи, ао, ты хочешь сказать, что вы, все, вместе сможете победить меня, все трое? Нееет, мю, давайте остановим матч, пожалуйста, иначе Апачи может действительно навредить Кеничи. Продолжая беседу, Апачи и Кеничи все еще сражались, и когда Кеничи пригнулся, чтобы увернуться от удара Апачи Сана, он увидел, что левое колено Апачи приближается к его лицу. Кеничи прыгнул вверх, чтобы уменьшить удар, и использовал свои руки, чтобы блокировать колено, но Апачи использовал Хапачи Тинака. Апачи бьет коленом вверх и отправляет своих противников в полет от удара коленом, что заставило Кеничи взлететь вверх, и Апачи готовился использовать свой чайный удар. Чайный удар – это конечная техника и финишер Апачи Хапачи. Техника, похоже, представляет собой обычный вертикальный удар ногой вверх, который отправляет противника в полет. Однако, когда Апачи продемонстрировал одну из каменных статуй Акисаме, Апачи сказал, что статуя больше не упадет, потому что камень уже разлетелся в пыль. Сакаки, о, если этот удар достанет его, он будет серьезно ранен и может потерять свой шанс узнать что-нибудь еще. Кенсима, вот дерьмо, Апачи совсем не сдерживается. Акисаме, мы должны остановить его. Кеничи, похоже, он хочет убить меня. Дерьмо, я не могу двигаться в воздухе. Похоже, я должен сделать это. Кеничи поспешно дотянулся руками до лодыжек, вытащил что-то из них и отбросил прочь. Апачи уже был готов к удару чайного ножа, который он использовал в тот момент, когда Кеничи оказался в его зоне досягаемости. Мю, Кеничи и Сигура тоже побежала к Апачи и использовала свои цепи, чтобы остановить его ногу, но безуспешно. Бах! Когда люди там услышали этот голос, Мю была потрясена и начала плакать, в то время как остальные тоже были потрясены, но они вздохнули с облегчением. Фуриндзи, не волнуйся, Мю, с Кеничи ничего не случилось, посмотри вон на то дерево. Мю посмотрела на дерево, на которое указывал ее дед, и увидела Кеничи, стоящего на вершине дерева без особых повреждений. Мю, как, глава 11, Сакаки, Акисаме, Апачи, Кенсима и Сигури, все они открыли рот, поскольку знали ответ на вопрос Мю, но они не могли ответить на вопрос, поскольку мозг все еще обрабатывал то, что только что произошло. Шум был не от удара Апачи, а от весовых браслетов, которые Кеничи снял с лодыжек, и то, что произошло после этого, было более невероятным, но они также были бойцами класса гроссмейстера и смогли успокоиться через минуту или две. Акисаме, позволь мне рассказать тебе, что случилось. Мю, ты, должно быть, тоже видела, как Кеничи снимал что-то из своих лодыжек. Мю, да. Акисаме, на самом деле это были утяжелители, которые носил Кеничи. К этому времени Кеничи спустился с дерева, поскольку все пришли, чтобы остановить матч. Очевидно, что они больше не смогут сражаться, поэтому Кеничи шел к своим весовым браслетам, которые были в руках Сакаки прямо сейчас. Сакаки, хо, они по крайней мере 35 кг каждый, как долго ты их носишь? Кеничи, ну, я начал носить весовые браслеты с 10 лет по 5 кг веса в браслетах и снимал их, только когда я увеличивал вес браслетов. Сакаки, что, ты носишь их с 10 лет? Кеничи, да, и я носил их только на ногах, так как это может повлиять на мой рост, Миу. Но как то, что он снял утяжелители, помогло ему уклониться от удара Апачи Сана? Акисаме, ты прикрыла глаза, иначе ты бы увидела, что произошло. В тот момент, когда он снял свои весовые браслеты, он сделал сальто в воздухе и использовал ногу Апачи, которую он использовал для своего удара Чай, как опору, чтобы прыгнуть на это дерево. Сакаки, серьезно, я впервые вижу, как кто-то использует удар Апачи в качестве опоры. Апачи счастлив, что научил Киничи Муай Тай, теперь я мастер Киничи. Акисаме, Кинсима и Сакаки скривили губы, услышав, как Апачи называет себя учителем Киничи. А Киничи только улыбнулся и ничего не сказал. Все здесь знали, что именно сам Киничи изучал технику Апачи во время боя. Так что все, кроме Апачи, знали, что Апачи ничему не учил Киничи. Он сам просто копировал движения Апачи и был в состоянии понять технику. Акисаме, теперь Киничи, как ты думаешь, мы достаточно хороши, чтобы научить тебя, или хочешь сразиться с кем-то еще? Киничи, нет, все в порядке, я не хочу, чтобы меня избили еще больше, иначе я буду под твоей опекой и тебе придется лечить меня. Акисаме, хорошо, тогда следуйте за мной внутрь, так как вы уже провели спарринг с Апачи и мы изучили его методы, больше не здесь будет ничего интересного. Киничи, хорошо. Киничи взял у Сакаки свои утяжелители, надел их и последовал за Акисаме. Акисаме, Киничи, первое, что я хочу спросить тебя, почему ты хочешь изучать боевые искусства, так как я вижу, что если ты наблюдаешь за тем, как кто-то использует его против тебя больше одного раза, ты можешь использовать его, если не на том же уровне, но все еще используешь его. Киничи, ну, по правде говоря, у меня слишком много силы, поэтому, если я буду сражаться с кем-то без каких-либо ограничений, все закончится довольно плохо, и некоторые из них могут даже умереть из-за этого, поэтому я хочу изучать боевые искусства, потому что это может помочь мне понять, как правильно использовать и контролировать силу, чтобы я по крайней мере никого не убил. Акисаме, ты говоришь, что хочешь научиться сражаться, никого не убивая. Киничи, я не обязательно хочу сражаться, просто если что-то или кто-то, кого я хочу защитить, находится в опасности, тогда я буду сражаться, но даже в этом бою я не хочу убивать своего противника, а просто победить его. Услышав ответ Киничи, все в Дадзё заулыбались, и в их головах возникла одна и та же мысль. Акисаме, Кацудзинкин, Киничи, ха, Кацудзинкин, Акисаме, это буквально означает живительный кулак. Кулак означает жизнь, это убеждение среди мастеров боевых искусств, где считается, что практикующие боевые искусства не должны убивать противника, даже если их собственные жизни находятся под угрозой. Кинсима, они верят, что жизнь священна, что один человек не может отнять жизнь у другого, и поэтому они никогда не сражаются, чтобы убить, всегда ищут способ, чтобы закончить драки с теми, кто участвует в ней и остался жив, они всегда стремятся сохранить жизни всех. Акисаме, я собирался сказать то же самое. Кинси, Кинсима, ну, я не мог контролировать себя, Акисаме, но ты выбрал трудный путь, Киничи, ты это знаешь, Киничи, ну не обязательно, все члены Дадзё, ух, Киничи, если я всегда буду сильнее своего противника хотя бы на немного, то моя жизнь не будет на грани, Кинси, хо-хо, так вот какая у тебя убежденность, Акисаме, хорошо, тогда позволь мне сначала рассказать тебе класс бойцов, чтобы ты мог различать их уровни, Киничи. Класс бойцов, Акисаме, да, первый, это ученик низкого класса, мастер боевых искусств, лично обученный учителем, ученик часто погружается в технику мастера и мир боевых искусств глубже, чем обычный ученик. Следующий уровень, это средний класс, ученик среднего класса сильнее обычных людей и ученика низкого класса. Это показывает, что этот ранг, это когда ученик начинает демонстрировать способности выше среднего, физическую силу и навыки боевых искусств, хотя и не совсем высокие. Ученики высокого класса стоят следующие на очереди, они сильнее обычных учеников и способны победить их легко и быстро. Это три класса учеников, ты понял, Киничи? Киничи, да, Кинсима, позвольте и мне кое-что ему рассказать. Следующий класс, это эксперт боевых искусств, которые сильнее всех трех классов ученика, но слабее мастера. По сути, экспертный класс, это класс среднего уровня для мастеров боевых искусств. Хотя он намного могущественнее и сильнее ученика, Уровень эксперта также является тем местом, где мастера боевых искусств наиболее уязвимы. Это, скорее всего, связано с тем, что ученик закончил обучение у своего учителя и, следовательно, должен сам постоять за себя на пути к тому, чтобы стать мастерами. Следующий класс – мастер низкого класса. Мастер низкого класса – это отправная точка, где мастер боевых искусств в какой-то степени овладел своими боевыми искусствами, хотя они гораздо слабее настоящего мастера, сакаки. Я продолжу отсюда. Следующий класс – мастер. Мастер – это сильный пользователь боевых искусств, который намного сильнее, чем обычный человек, ученик, эксперт и мастер низкого класса, который, как следует из названия, является мастером в своем боевом искусстве. Поскольку звание мастера может быть применено к любому, кто овладел своими боевыми искусствами, многие мастера, как правило, сильно различаются по силе, сигуре. Следующий класс – это гранд-мастер, класс мастера боевых искусств, который не только овладел своим боевым искусством, но и усовершенствовал и продвинул его на новый уровень, на котором они способны выполнять задачи и сражаться так, как обычный мастер не смог бы сделать. Гроссмейстеры – это в основном бойцы класса мастер, которые достигли вершины человеческих способностей и фактически имеют больше физических возможностей, чем первые. Они также обладают огромными способностями к потоку ки и, как правило, обладают огромной физической силой и скоростью. Все мастера в Рёдзанпаку достигли этого класса. Сказав это, Сигура и все остальные повели себя так, как будто они были великими существами, чтобы произвести впечатление на Киничи. Киничи. Есть ли еще классы выше гроссмейстера? Апачи. Апачи скажет, что следующий продвинутый гранд-мастер. Продвинутый гранд-мастер на уровень выше гранд-мастера, но слабее, чем следующий после него, легендарный мастер. Этот класс может быть ошибочно принят за легендарный уровень мастера из-за огромных навыков и способностей, которые продемонстрировали ныне существующие три мастера этого класса. Однако они не то же самое, что легендарный мастер, поскольку они еще не считаются легендарными или непобедимыми в мире боевых искусств. Несмотря на то, что они на один уровень ниже легендарного мастера, все три продвинутых гранд-мастера довольно известны и их опасаются за огромную силу в боевых искусствах. Киничи. Итак, есть только три продвинутых гроссмейстера и что такое легендарный мастер? Фуриндзи. Легендарный мастер – это высший класс, которого может достичь мастер боевых искусств. И я один из легендарных мастеров. Ты все еще думаешь, что можешь победить меня через 6 лет. Глава 12. Киничи не ответил Фуриндзи, но посмотрел на Акисамы. Киничи. Тогда к какому классу я принадлежу? Акисамы-сан, Акисамы-сенсей. Киничи. Что, Акисамы? Зови меня Акисамы-сенсей. Киничи. Окей, Акисамы-сенсей, к какому классу я принадлежу? Сакаки. Ах ты грязный ублюдок, Акисамы, Акисамы. Почему это? Так как ты не хочешь учить его. Поэтому очевидно, что я буду обучать его, не так ли, Кинсима? Я тоже буду учить его китайскому кэмпа, так что Киничи с сегодняшнего дня я тоже буду твоим сенсеем, Сакаки. Кто сказал, что я не буду учить его, я буду тренировать его, малыш, отныне ты будешь звать меня Сакаки Сенси, Апачи. Апачи уже сенсей Киничи, Фуриндзи. Ха-ха, похоже, у тебя будет не один сенсей, Киничи, Акисамы. Хорошо. Позволь мне сказать тебе, если мы возьмем только боевую силу, то ты будешь на уровне мастера, но если мы возьмем боевые искусства, то ты будешь учеником высокого класса в карате и соответственно учеником среднего класса в муай-тай, Киничи. Хаем, тогда я думаю, что мне не составит труда достичь легендарного класса в течение нескольких лет, похоже, не пройдет много времени, когда я смогу побить старика. Киничи улыбнулся, посмотрев на лицо Хаэта Фуриндзи, когда тот услышал ответ Киничи. Акисамы. Хорошо, на сегодня все, ты можешь идти и возвращайся завтра после окончания школы. Киничи. Тогда я вернусь снова. Сказав свою часть, Киничи встал и направился к своему дому. Когда он добрался до дома, он рассказал семье Ададзе, к которому он присоединился, его мать и отец были счастливы видеть Киничи таким же счастливым, но Ханака спросила Киничи Ададзе, чтобы она могла увидеть, как он там тренируется. Киничи знал, что она не остановится, пока он не покажет ей Дадзё, и знал, что она может последовать за ним, если он не расскажет ей об этом, поэтому он пообещал ей, что когда-нибудь отведет ее в Дадзё. Следующий день, когда Кеничи пошел в школу, он встретил Нидзиму у ворот, который спросил его о Дадзё. Нидзима, так что, ты избил людей Рёдзенпаку Дадзи? Кеничи, нет, я этого не делал. Нидзима, что, почему, что случилось? Кеничи, потому что я вступил в это Дадзё. Нидзима был потрясен и не двинулся с места, в то время как Кеничи проигнорировал его и пошел к своему классу. После занятий, Кеничи, ты пойдешь домой или в гимнастический клуб? Миу, ни то, ни другое, мне нужно купить некоторые продукты сегодня, так как мы празднуем твое вступление в Дадзё. Кеничи, ну, тогда я сначала пойду к себе домой и скажу им, что сегодня вечером я буду поздно. Миу, тогда встретимся в Дадзё, пока. Кеничи, Кеничи, пока, Миу. Затем Кеничи пошел домой и сообщил родителям, что сегодня он будет поздно, так как он будет на приеме в Дадзё, а затем начал идти в сторону Дадзё, но он услышал голос Миу. Миу, поторопись и извинись перед стариком. Аники, что ты сказала? Осмелишься повторить это еще раз? Старик, мисс, успокойтесь, я в порядке. Гангстер один, мисс, у вас, конечно, много мужества. К этому времени Кеничи уже шел к ним. Миу, почему вы, ребята, толкнули старика? Аники, кто сказал ему идти посередине дороги, так что мы оттолкнули его в сторону? Миу, но вы, ребята, припарковали свою большую машину посреди дороги. Аники, ну и что, вы, слабаки, заслуживаете только того, чтобы ходить, прижавшись к стене. Гангстер один, это верно, так как мы сильны, мы можем делать все, что угодно. Миу, прекрати нести чушь и извинись. Гангстер 2, глупая женщина, что ты сказала? Гангстер 2 хотел было схватить руку Миу и завести за спину, но тут услышал голос, который заставил его остановиться. Кеничи, если ты дотронешься до нее своими руками, я сломаю их. Все гангстеры посмотрели на Кеничи и были шокированы тем, что у мальчика хватило смелости угрожать им. Гангстер 3, что ты сказал, малыш? Кеничи, я сказал, что, если ты прикоснешься к моей девушке, я сломаю тебе руки. Гангстер 4, черт возьми, покажи мне, что ты можешь сделать, если я ударю ее. Затем гангстер 4 попытался ударить Миу, но Кеничи притянул ее к себе и велел оставаться позади него. Хотя она могла бы легко справиться с ними, но так как Кеничи был здесь, она думала, что позволит ему справиться с этим, поскольку ей также нравилось чувствовать себя защищенной кем-то. Затем Кеничи подошел к гангстеру 4 и ударил его в живот. Гангстер отлетел назад на 2-3 метра и не смог подняться. «Аники, ублюдок, как ты посмел связываться с бандитами? Разберитесь с ним, ребята». Гангстер 2 и 3 прыгнули на него, но Кеничи легко увернулся и нанес удар локтем в лицо гангстера 2, и он упал на землю, когда его нокаутировали. Кеничи с разворота ударил коленом в живот гангстера 3, он больше не мог стоять и упал на колени. «Аники, я убью тебя, ублюдок». Затем Аники достал свой нож и попытался вонзить его в живот Кеничи, но Кеничи, который сражался на подземной арене и сталкивался с мечами и катанами разной длины, не испугался. Он просто сместился в сторону и ударил по ноге соперника, Тилан, а затем использовал Хапачи Тинака, который заставил Аники подлететь вверх на 4-5 метров в воздухе, а затем упасть на землю, и вырубился. Кеничи, кучка идиотов. Затем Кеничи взял купленные Миу продукты и попросил ее следовать за ним. Миу пошла за ним, и когда они направлялись к Дадзё, она сказала: «Миу, спасибо тебе, Кеничи, за твою помощь. Это был первый раз, когда я получила помощь от мужчины. Кеничи, ты не должна благодарить меня за это». Кеничи двинулся к Миу, прижимая ее к стене, и обеими руками держал ее, чтобы она не ускользнула. «Кеничи, с этого момента я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе и защитить всеми силами». Миу сильно покраснела и хотела отойти от стены, но тут увидела, что Кеничи повернулся к ней лицом. Она начала краснеть еще сильнее, но не пыталась отодвинуться от него. Кеничи закрыл глаза, когда его губы медленно начали приближаться к ее мягким губам. Миу не сопротивлялась поцелую и тоже закрыла глаза. Рука Кеничи начала медленно блуждать по ее телу. Тело Миу задрожало, и она испуганно открыла рот. Скользкий предмет вторгся в ее рот и начал дико метаться внутри, опутывая ее язык, как змея, поймавшая свою добычу. Они целовались в течение нескольких минут и расстались только тогда, когда у них перехватило дыхание. Лица обоих раскраснелись, и они тяжело дышали. Пробыв там несколько минут и отдышавшись, Кеничи левой рукой взял Миу за руку и сказал: «Кеничи, пойдем в Рёдзанпаку, нас там все ждут». Хотя Миу только что пережила интимный момент с Кеничи, она все еще краснела, когда они держались за руки. «Миу, пошли». Глава 13. Кеничи и Миу подошли к Дадзё, держась за руки, и, открыв дверь, Миу убрала свою руку от Кеничи. «Кеничи, что случилось, Миу?» – спросил Кеничи у Миу, зная, что ей тоже нравится держаться за руки. Миу ответила: «Миу, ничего, просто если бы мой дедушка увидел нас так, он бы разозлился на тебя и попытался бы избить, говоря, что учит тебя». «Кеничи, разве похоже, что я боюсь его?» Когда Кеничи снова собирался взять Миу за руку, они оба услышали, как Акисама сенсей сказал что-то вроде: «О, ты пришел, Кеничи». Услышав это, Миу убежала, а Кеничи просто стоял и улыбался, глядя ей в спину, затем посмотрел на Акисама сенсея и сказал: «Кеничи, да, я готов, сенсей, давайте начнем нашу практику». «Акисама, ок, следуй за мной». Кеничи последовал за Акисамой внутрь додзи и увидел стоящую там каменную статую его роста, верхняя часть которой была одета в одежду для боевых искусств. «Кеничи, что это?» «Это вещь, Акисама. Это мой специальный тренировочный прибор для тренировки бросков». Кеничи подошел к статуе, держа ее за воротник. Ногой он вывел статую из равновесия, по инерции поднял ее над головой и бросил вниз. «Кеничи, хав, хоть он и довольно тяжелый, но все равно это был просто». Акисама посмотрел на Кеничи, который самодовольно улыбался, затем на статую и сказал: «Акисама, ну, она тяжелая, потому что сделана из камня, но если вы думаете, что это просто, то посмотрите на статую». Кеничи посмотрел на статую и был потрясен, увидев, что на ее теле появились трещины. «Акисама, ты привык прикладывать много силы при броске, если бы это был человек, он был бы в худшем состоянии». Кеничи сглотнул: «Что за? Я не использовал много сил». «Акисама, это то, что вы подумали, но это определенно не похоже на это». Акисама поднял статуэтку, сделал так, чтобы она снова встала, посмотрел на Кеничи и сказал: «Акисама, я покажу, как бросить противника, не используя свою силу. Сначала ты должен подумать о центре тяжести». «Кеничи, центр тяжести?» «Акисама, также известен как баланс массы. Для человека это примерно в районе пупка. Проще говоря, создавая опору в центре тяжести, вы можете легко сбить их с ног». В то время как Акисама давал объяснение, он стоял перед статуей, его левая рука была перед пупком статуи, где был центр тяжести, его левая нога ударяла по ноге статуи, а правая рука прикладывала силу к голове статуи. Он заставил статую вращаться в воздухе 5 раз, в конце статуя снова стояла на ногах. «Акисама, я знаю, что ты сможешь сделать это, но я хочу, чтобы ты сделал это, не разбив статую. Но если ты не сможешь это, не разбив ее, тогда я помогу тебе контролировать силу, для чего тебе придется следовать моим инструкциям». «Кеничи, хорошо, сенсей». Кеничи последовал инструкциям Акисамы сенсея и смог выполнить эту задачу, поскольку он заставил статую вращаться 3 раза, и она снова была на ногах после 3 вращений. «Кеничи, самодовольно улыбаясь, ну как, сенсей?» Акисама ничего не сказал. Он подошел к статуе, указательным пальцем левой руки ткнул голову статуи, и она рассыпалась на мелкие кусочки. «Акисама, да, похоже, ты неплохо поработал». Кеничи ничего не сказал, но подумал: «Я использовал наименьшее количество силы, так как же это возможно, что статуя сломалась?» «Акисама, беги вокруг парка Саламигаока с колесом на спине и попроси Апачи сесть на него». «Кеничи, подождите, это случайно не Саламигаока, которая стала новой станцией? Вы хотите, чтобы я тащил Апачи-сана на себе? Вы же знаете, что Апачи-сан явно весит больше 100 кг, правильно?» «Акисама, 120 кг, если быть точным. Теперь беги, это ваше наказание за то, что сломал мою статую». Кеничи ничего не сказал и пошел искать Апачи-сан. «Сакаки, зачем ты разбил статую?» «Акисама, ха, ну, он тратит много времени, чтобы уменьшить свою силу. Если это произойдет во время боя, я не думаю, что он сможет это сделать, поэтому я хочу, чтобы он знал, что его сила, если она не находится под его контролем, может сильно навредить другим». «Сакаки, хаем, вы правы насчет этого, но ты заметил это, не так ли?» «Акисама, что заметил?» «Сакаки, то, что даже талантливому мастеру джиу-джитсу потребуется время, чтобы научиться, но наш дорогой ученик сделал это с первой попытки». «Акисама, ну конечно же, Он самый талантливый человек, которого я встречал в своей жизни. На другой стороне Кеничи пошел искать Апачи-сан. Кеничи, Апачи-сан, мне нужна ваша помощь. Апачи выскочил бог знает откуда и встал перед Кеничи. Апачи, да, Кеничи, что тебе нужно? Апачи тебе поможет. Кеничи, о, ничего особенного, я просто хочу, чтобы ты сидел на этой шине, чтобы я мог тащить тебя с собой на новую станцию, которая была открыта под названием Саламигаока. Апачи, о, Кеничи хочет показать Апачи город, я пойду с Кеничи. Затем Апачи сел на шину, и Кеничи побежал, волоча ее в сторону парка Саламигаока, думая, даже если я лучше, чем оригинальный Кеничи, я все равно бегу, волоча кого-то за собой, черт возьми. Затем Кеничи обежал парк Саламигаока и побежал обратно к Дадзё-Рёдзанпаку, а Апачи-сан следовал за ним. Кеничи, хав-хав-хав, черт, я никогда не думал, что бег может быть настолько утомительным. Акисаме, это хорошо, что ты почувствовал усталость и не волнуйся о своей силе, я найду способ держать ее в узде. Кеничи, спасибо, сенсей. Глава 14. Кеничи присоединился к Дадзё-Рёдзанпаку почти неделю назад, и он учился джиу-джитсу у Акисамы Каэцудзи, китайскому кампоукинсиама, карате у Сиасакаки, муэйтаю Апачи и Хапачи и владению оружием у Сигуры Касаки. Кеничи называл Акисамы, Кинсиама и Сакаки сенсеями, но не называл так Апачи и Сигуры, потому что Апачи-сан был как ребенок, поэтому называть его сенсеем было неправильно, хотя иногда он называл его сенсеем, чтобы удовлетворить Апачи. Но он никогда не называл Сигуры сенсеем, говоря, что она его девушка, поэтому он никогда не будет называть ее сенсеем, что, очевидно, делало ее несчастной, но так как она была простодушна, Кеничи легко мог сделать Сигуры счастливой. Сегодня Акисамы собирался рассказать о методе, который поможет Кеничи контролировать свою силу. Так что же мне нужно сделать, чтобы контролировать свою силу, Акисамы сенсей? Кеничи посмотрел на Акисамы и спросил. Акисамы посмотрел на Кеничи, улыбнулся и сказал. Ничего особенного, ты просто должен носить мои ограничители ручной работы. Затем Акисамы достал сделанные им наручники. Они были полностью сделаны из железа, у них были пружины, которые могли охватить его руки и верхнюю часть тела, у него также была другая секция сзади, где больше веса можно было добавить к ограничителям. Короче говоря, из-за этого вся верхняя часть его тела будет вскована. Если кто-то из вас думает, как это выглядит, то позвольте мне сказать вам, что он имеет почти такую же форму и дизайн, который носит и Кита-Кеда, когда его мастер Джеймс Шиба попросил его носить изображение в конце главы. Кеничи посмотрел на путы, затем посмотрел на Акисамы, затем снова посмотрел на путы и снова посмотрел на Акисамы. Он делал это до тех пор, пока Акисамы не вывел его из оцепенения, сказав, «С этого момента ты будешь носить эти путы все время, будь то еда, сон, тренировки или что-нибудь еще, ты будешь носить эти путы все время, пока ты не вернешься к ним». Кеничи взял путы из рук Акисамы, но когда он их держал, то снова был потрясен. «Ты шутишь, вы уже сделали ограничители для рук, но теперь даже вес составляет около 40 кг, из-за этого уже было трудно двигать руками, а теперь я не смогу нормально ходить», — спросил Кеничи, узнав больше о ограничителях. Акисамы сказал, «Нет, я не шучу, это не только поможет вам лучше контролировать себя, но и увеличит вашу силу в геометрической прогрессии. Но разве это не значит, что я должен буду носить его во время тренировок с Апачи-сан? Ты же знаешь, что он не может сдерживаться, и, если я буду носить их, я точно умру от его рук», — ответил Кеничи Акисамы. Акисамы, выслушав проблему Кеничи, ответил, «Если это единственная проблема, то Апачи не будет тренировать вас в течение следующих нескольких недель, чтобы вы могли привыкнуть к ограничителям тела». Кеничи и Акисамы несколько минут ворчали друг на друга, но в конце концов Кеничи проиграл и был вынужден надеть устройство. В тот момент, когда он надел его, он почувствовал, что несет на своем теле камень. Поскольку он не мог поднять руки выше талии, он посмотрел на Акисамы, который улыбался, в то время как его правая рука играла с усами. Кеничи покачал головой, глядя на своего сенсея, а затем медленно, я имею в виду очень медленно, вышел из комнаты Дадзё под робота короче косил. Кинсима, который смотрел на Кеничи, улыбался, видя, что тот ходит, как черепаха. Кинсима подошел к Кеничи и сказал, «Поскольку на тебе так много ограничений, Я могу научить тебя основам нападения и защиты». Кеничи посмотрел на Маккинси и сказал: «Научите меня». Кинси Ма улыбнулся и сказал: «Ты не сможешь убежать, отступив назад. Ты будешь атаковать в те места, куда противник не сможет нанести ответный удар. Внимательно слушай, этот метод по-китайски называется удюахайта или движение головы черного дракона, на английском языке». Кеничи посмотрел на Кинси Ма и спросил: «Каковы шаги для выполнения этой техники, Масинси?» Кинси Ма сказал: «Техника, найденная в китайском кэмпо, где после удара ногой пользователь захватывает ногу противника обеими руками, прижимает ее в груди и животе и сокрушает ее, что также приводит к удару головой». Рассказывая об этом Кеничи, Кинси Ма исполнил этот прием в воздухе, чтобы Кеничи увидел его один раз, после чего он попросил его выполнить. Кеничи, который уже чувствовал себя дерьмово, не смог выполнить технику, хотя он знал, что может выполнить ее хорошо, его тело не выполняло его приказы. Кинси Ма знал, в чем причина, поэтому он не прервал Кеничи и оставил его одного, чтобы практиковать технику самостоятельно, а Кеничи, который теперь был совсем один, продолжал практиковаться в удюахайта. После 2 часов непрерывной практики он смог выполнить технику, наконец, после чего он потерял свои силы и лег на землю. «Хаф-хаф, я действительно собираюсь когда-нибудь умереть из-за этих моих учителей», сказал Кеничи, лежа на земле из-за усталости. Сакаки, Акисамы, Апачи и Кинсима, стоявшие рядом, посмотрели на Кеничи, и Сакаки сказал Кинсиюма: «Ты сказал ему, что он должен выполнить эту технику только сегодня». На что Кинси ответил: «Нет, он, должно быть, сделал это сам, даже я не смог бы сделать то, что он сделал в его возрасте». Все 4 улыбались, думая о будущих достижениях своего ученика, в то время как Сигура и Миу, которые стояли не намного дальше от них, краснели, думая о будущих достижениях своего будущего мужа, и также были впечатлены его решимостью. Сам того не ведая, Кеничи сумел улучшить свое впечатление в сердцах Сигура и Миу. Так Кеничи продолжал тренироваться со своими ограничителями под руководством своего сенсея, и прошло уже 9 дней с тех пор, как он начал носить эти путы, и он как-то привык к этому. То есть он способен выполнять нормальные задачи, такие как еда, сон, мытье, обучение и т.д., без особых проблем. Даже его сенсеи были шокированы тем, как он смог приспособиться к ограничениям за такое короткое время. Хотя настоящая причина в том, что Кеничи постоянно использовал ки, чтобы улучшить свое тело, когда он полностью истощен. Он узнал об этом, когда впервые попытался использовать ки, чтобы облегчить свою боль и усталость, которые он получил в первый же день ношения этих ограничений. Глава 15. Кеничи и Миу только что закончили дневные занятия, а у Миу сегодня не было занятий в клубе, так что она собиралась прямо домой. «Подожди меня, Миу, я тоже пойду с тобой, но сначала я должен пойти и полить растения», сказал Кеничи Миу, желая сопровождать ее. «Хорошо, Кеничи, я буду ждать тебя у ворот», ответила Миу. «Послушай, Кеничи встретит ее у ворот, если мы поговорим с ней сейчас, когда у нас есть время», сказал Симаима. «Да, может быть, она действительно общительная девушка», ответил Танака. «Эй, Миу!» — закричали оба мальчика, и в этот момент заговорили в один голос. «Ку-ку!» Миу повернулась, чтобы посмотреть на источник голоса, и снова воскликнула: «Ик!» На этот раз Миу побежала в ту сторону, откуда доносился звук, а следом за ней — двое мальчиков. Субака нанес первокурснику удар ногой, от которого тот упал. «Как я и думал, нет достойного первокурсника. Дзюдоист мой зад», сказал Цубака, сбив с ног первокурсника. «Какое разочарование!» Цубака наступил на уже лежащего первокурсника. «Боже, я так зол, взяв на себя этого слабака». Сказав это, он еще раз наступил на первокурсника, у которого уже начала течь кровь изо рта, сказал: «Пэ, пожалуйста, простите меня». Когда Миу, Симаима и Танака достигли места, которое было задней частью здания школы, они увидели двух мальчиков, дерущихся друг с другом, но на самом деле это было избиение одного и избиение другого. Когда мальчики, которые следовали за Миу, увидели человека, который избивал убежавшего оттуда, говоря: «Боже мой, это Цубака, беги». «Прекрати», — сердито сказала Миу. «Драка уже закончилась». Затем Миу подошла к первокурснику и сказала: «Пойдем в кабинет медсестры». Мальчик кивнул головой, но не смог сказать ничего, кроме как издать звук «ух». Цубака рассердился, когда его прервали, поэтому он положил руку на плечо Миу и сказал: «Как ты смеешь вмешиваться?» Миу толкнула его локтевым суставом вниз, что заставило руку Цубаки ударить себя по лицу. «А-а-а!» – закричал Цубака. Она велела первокурснику бежать, затем посмотрела на Цубаку и сказала: «Если ты продолжишь приставать ко мне, я накажу тебя». Цубака держался за руку, которую Миу только что локтем толкнула, улыбнулся и сказал: «Вы используете интересное искусство. Когда я вижу сильного человека, я не могу оставить его в покое. Будет ли это мальчик или девочка, может, потанцуем?» Миу ничего не сказала, только посмотрела на Цубаку, который начал прыгать с кулаком, прижатым к груди. «Если с ее головы упадет хоть один волосок, я сломаю тебе руки». Когда Цубака собирался напасть на Миу, он услышал угрозу, исходящую из-за спины, и увидел мужчину ростом 183 см, с каштановыми волосами, великолепным телосложением и дьявольски красивым лицом. «Киничи-кун!» — крикнула Миу, глядя на человека, стоявшего позади Цубаки. Киничи прошел мимо Цубаки, который стоял в боевой стойке, затем направился к Миу, которая стояла там, ерзая. «Почему каждый раз, когда я оставляю тебя одну и встречаюсь с тобой снова после этого, ты сражаешься с кем-то, и этот кто-то не твоего размера?» — улыбаясь, сказал Киничи Миу. «Бу, но Киничи». Миу хотела объясниться с Киничи, но он сказал: «Тебе не нужно объясняться, Миу, я знаю, что ты не из тех, кто идет и ищет драки». Услышав слова Киничи, Миу покраснела и улыбнулась. С другой стороны, Цубака злился, когда его игнорировали две влюбленные птички, поэтому он закричал на них: «Если вы любовники, то разговор окончен, можем ли мы уже сразиться?» «Нет, это не так, подожди немного», — ответил Киничи, который флиртовал с Миу, не глядя на Цубаку. «Киничи», — сказала Миу, краснея, — «будь ты проклят, разве ты не говорил, что собираешься сломать мне руки? Иди попробуй, ублюдок». После того, как он сказал, Цубака побежал к Киничи, чтобы ударить его. Киничи повернул голову, посмотрел на Цубаку, который бежал к нему, и подумал: «Тебе действительно суждено стать первым членом Рагнарёка, которого я побью». Киничи встал в боевую стойку и ударил Цубаку сначала обеими руками, одной по голове, а другой по животу, которые достигли противника, и Цубака упал на землю из-за этого. Пользователь наступает левой ногой и делает вид, что основная атака – это удар в голову противника, в то время как на самом деле одновременно удар в живот. Эта атака запрещена в спортивном карате. «Ты – сумасшедший ублюдок, который использует это в турнире». Цубака, который был на земле, посмотрел на Киничи и сказал. Киничи посмотрел на Цубаку и сказал: «Это не турнир, это уличная драка». Киничи тогда подумал об этой технике, которую Сакаки Сенсей придумал ему, и он улучшил ее. Ямазуки, в отличие от манги и аниме, должен бить обоими кулаками, и никогда не будет использоваться с намерением пожертвовать верхним ударом, как финт, чтобы ударить нижним ударом. Поэтому он со знанием своей прошлой жизни как мастер карате использовал его для усовершенствования техники. Удар кого-то хорошо поставленным Ямазуки сотрясает все тело, мешая кому-то продолжать бой. Мишени верхнего и нижнего кулака могут варьироваться в зависимости от предпочтений пользователя и позиций, спереди или сбоку от противника. Возможные цели для верхнего кулака: верхняя часть груди, между ключицами, передняя часть подбородка, точка давления, расположенная между верхней губой и носом, нос, боковая часть подбородка и висок. Возможные мишени для нижнего кулака: желудок, почки и нижние ребра. Хотя Киничи не добил Цубаку, поскольку он все еще хотел попрактиковаться в некоторых своих навыках, Цубака наконец встал. «Ты, какого черта?» — крикнул Цубака и ударил ногой в сторону Киничи, но Киничи использовал Угёуха, и черный дракон поворачивает голову и почти сломал колено руками, но не сделал этого, когда он сдерживался и ударил головой в грудь Цубаки, заставив его почти кашлять кровью. «Ублюдок!» — крикнул Цубака и снова набросился на Киничи, который использовал технику Акисами Сенсея, чтобы бросить Цубаку вниз. «Хе-хе, ты избил меня так, что отныне тебе будет нелегко». Сказав это, Цубака упал в обморок. «Знаю, но мне все равно», — сказал Киничи, глядя на упавшего в обморок Цубаку. «Киничи-кун, что он только что сказал? Ты что-нибудь об этом знаешь?» — спросила Киничи Миу, которая тоже слышала последние слова Цубаки. «Я не знаю, Миу, и мне все равно. Если кто-то придет искать неприятности со мной, я разберусь с ним, но если кто-то попытается что-то сделать с тобой, «Тогда ты должна сказать мне, хорошо», — ответил Кеничи Миу, которая улыбнулась и кивнула головой, выслушав Кеничи. Глава 16. После избиения Цубаки, Кеничи и Миу отправились в Рёдзанпаку. Затем Кеничи рассказал им о своей схватке с Цубакой и о том, как он использовал их навыки, которые, как они думали, он использовал для борьбы с Цубакой. А Кисаме, Кинсима и Сакаки были довольны тем, как он использовал их навыки, в то время как Сигури и Апачи расстроены, так как Кеничи не использовал навыки, которыми они обучили его. Все, что Кеничи смог сделать, так это заставить их поверить, что его противник слаб, поэтому он не мог использовать их учения, чем заставлял их чувствовать себя немного лучше, чем раньше. «Кеничи, в следующий раз ты должен использовать муай-тай сначала для борьбы, а затем попробовать любой другой стиль, хотя в этом не будет необходимости, так как никто не может победить муай-тай», — сказал Апачи Кеничи. «Используй также стиль косака», — сказал Сигура Кеничи. «Хай-хай, я буду использовать их, когда снова с кем-нибудь подерусь», — ответил Кеничи Сигуре и Апачи. «Но какова была истинная причина драки Кеничи?» — спросил Акисаме у Кеничи. «Я не знаю, сенсей, он собирался драться с Миу до моего прихода, так что она должна знать причину», — ответил Кеничи Акисаме. «Он избивал первокурсника, говоря, что он слаб, и даже после того, как он упал, этот парень не остановился, а когда я остановила его, он разозлился и собирался драться со мной, но пришел Кеничи, рассказал Миу об инциденте». «Ну тогда, похоже, грядут еще более крупные события», — сказал Сакаки, выпивая алкоголь. «Что, какие еще более крупные события?» — спросила Миу ради Кеничи. «Судя, по твоим словам, этот парень Цубака, известный преступник», — сказал Сакаки. «Да, судя по тому, что я слышал, он известный хулиган», — ответил Кеничи, поскольку уже знал об этом парне. «Первокурсник побил такого монстра. Эта новость, вероятно, распространится на все группы правонарушителей во всей школе, и эти правонарушители будут чувствовать себя несколько раздраженными», — сказал Сакаки. Кеничи не изменился в лице, но в глубине души он прыгал и танцевал, что настоящая история началась. Поскольку в выражении лица Кеничи не было никаких изменений, его сенсей не был доволен, тогда Акисаме сказал: «Все больше и больше врагов будут продолжать приходить, это будет настоящий ад. Тогда все, что я должен сделать, это бить их, пока больше никто не придет ко мне», — сказал Кеничи, слегка улыбаясь и сжимая кулак. «Это мой ученик, мы будем тренироваться все усерднее и усерднее, так что ты сможешь уложить их одним ударом», — сказал Сакаки, показывая кулак Кеничи и улыбаясь. «Свалив их одним ударом, что я за человек с одним ударом», — подумал Кеничи. «Кроме того, разве жизнь – это не вечная битва?» – сказал Сакаки. «Это ваша теория жизни, сенсей, а не моя, моя лучше», – сказал Кеничи, качая головой. «О, что это?» – одновременно спросили Сакаки, Акисаме и Кинсима. Кеничи, глядя на них, улыбнулся и сказал: «У меня есть две теории. Просто будь собой, жизнь слишком коротка, чтобы быть кем-то другим». Все были поражены, услышав слова Кеничи, и у Сигури даже сердце забилось быстрее. Акисаме как философ был тем, кто понимал глубокий смысл, стоящий за этим. «А что это за другая теория, Кеничи-кун?» Не выдержав, спросила Миу Кеничи. «Тебе придется пережить несколько плохих дней, чтобы заслужить лучшие дни своей жизни», — Кеничи, выслушав Миу, ответил. На этот раз они были более шокированы, так как Миу уже влюбилась в Кеничи, она гордилась тем, что была его девушкой, в то время как Сигура чувствовала что-то странное внутри нее, чего она никогда не чувствовала раньше. Апачи был простодушен, поэтому мало что понимал, но Сакаки, Кинсима и Акисаме знали, насколько глубок смысл этих слов. Следующий день. Кеничи пошел в школу, и когда он вошел в дверь, он увидел, что люди провожают его странными взглядами, у некоторых было восхищение в глазах к нему, у некоторых девочек было сердце, светящееся в глазах, в то время как некоторые уважали его. Увидев их такими, Кеничи понял, что все они знают о его избиении Цубаки, но он знал, что, кроме Харуя, в газетном клубе не так много людей, которые могли бы найти эту информацию, поскольку место, где они дрались, было задней частью школы. Во время перерыва Кеничи пошел посидеть на скамейке, где он встретил Миу, которая уже ждала его там. Видя, что Кеничи глубоко задумался, Миу спросила: «Что случилось, Кеничи-кун?» «Ну вообще-то, Кеничи рассказал ей об утреннем происшествии. «Значит, люди восхищаются тобой, уважают тебя и все такое», — сказала Миу. «Да, это то, что я чувствую потому, как они смотрят на меня», — ответил Кеничи Миу. «Конечно, будут, ведь ты защищал слабых и сражался с сильными, чтобы защитить нас», — раздался голос из окна школьного здания. Когда Кеничи и Миу посмотрели на говорившего, они увидели, что это говорит Харуа. «Что ты имеешь в виду, Харуа?» — спросил Кеничи у Нейдзимы, пришельца. Харуа показал ему газету «Газетный клуб», в которой была вся информация о его борьбе, и она изображала его героем, сражающимся за справедливость слабых против сильных. «Хорошо, хотя я знаю, что ты можешь получить эту информацию, скажите мне, как ты узнал все в таких деталях?» — спросил Кеничи Нейдзиму после того, как он прочитал газету. «Не стоит недооценивать мои источники», — ответил Харуа Кеничи. «Я ему сказала. Мне очень жаль», — сказал Миу, делая милое лицо, играя пальцами. «Уф». Кеничи был ошарашен. «С двумя мисками рамена», — ответил Харуа. «Ты подкупил ее?» — сердито спросил Кеничи. «Харуа, это друг, я не знала, что все будет так». Миу быстро замахала обеими руками, так как была взволнована и думала, что Кеничи сердится на него. «Погоди-ка», — сказал Кеничи, придерживая голову правой рукой, и подумал. «Черт, я забыл об этом событии, хотя Миу умна, она всегда думает, что все хорошие люди, если они говорят сладко, все, что я могу сказать, это то, что ее ИК не больше 60. «Кеничи, посмотри», — сказал Харуа, указывая на фасад здания школы. Там стояли три мальчика, один с черными колючими волосами справа, другой слева, самый высокий, с каштановыми волосами, в черных очках и с маленьким шрамом на правой стороне подбородка, а у того, что был посередине, волосы были серебристого цвета, с конским хвостом, спускавшимся по плечам. Это техническое трио Рагнарёка. Кага, мастер удара ногами, Укита, метатель Такэда, боксер, представил Харуа трех панков. Такэда поднял газету, которую кто-то уронил, и, прочитав ее, сказал: «Цубака, этот слабый ублюдок». Такэда подбросил газету в воздух и ударил ее, после чего она была разорвана в клочья из-за удара. «Проследи, чтобы Цубака никогда больше не показывался в школе». Кисара сама приказала привести сюда первокурсника Кеничи. «Да», — сказал Укита и последовал за Такэдой. «Понял», — сказал Кагай и побежал к классу Цубаки. «Рагнарёк», — воскликнула Миу. «Да, банда Рагнарёк, это самая сильная преступная группировка в округе», — ответил Харуа. Кеничи ухмыльнулся, услышав это имя, и подумал: «Наконец-то началось». Глава 17. «Это будет ужасно, Кеничи. Ты слишком сильно выделяешься. Рагнарёк обыщет весь район и найдет тебя», — сказал Харуа. «Я их не боюсь, поэтому разберусь с ними, когда они придут ко мне», — ответил Кеничи Харуа. «Да, ты прав, тогда я должен собрать больше информации об этих троих», — сказал Харуа. Хотя Кеничи знал об этих троих больше, чем Харуа, но он не может сказать этого. Он кивнул головой, давая свое одобрение Харуа, чтобы собрать информацию о них. «Хорошо, тогда я расскажу тебе о них в течение дня или около того, но не сражайся с ними сегодня, так как выходные начинаются, держись от них подальше до понедельника», — сказал Харуа Кеничи. «Ха, ты хочешь, чтобы я спрятался от них?» — ответил Кеничи, глядя на Харуа. «Да, поскольку я не хочу, чтобы ты их сломал, я скажу тебе, я узнаю, насколько они сильны, чтобы ты мог контролировать свою силу и сражаться с ними», — сказал Харуа. «Отлично. Черт побери, я пойду коротким путем, чтобы не встретиться с ними», — сказал Кеничи. Поэтому после школы Кеничи и Миу пошли кратчайшим путем в Рёдзанпакудадзё. Когда он тренировался с Акисамой-сэнсэем, он сказал: «Ты был прав, сэнсэй, похоже, я скоро буду сражаться со всей бандой». «Хаэм, что случилось?» — спросил Акисама Кеничи, который затем рассказал всю историю Акисамы-сэнсэю. «Значит, ты собираешься сражаться против целой банды?» — сказал в конце концов Акисамы. «И да и нет, потому что я думаю, что если я буду продолжать избивать их, они перестанут беспокоить меня», — ответил Кеничи. «Значит, ты собираешься сразиться с этими тремя в понедельник?» — спросил Акисамы. «Да», — ответил Кеничи. «Тогда ты должен остаться здесь на выходные, мы еще немного потренируем тебя перед боем», — сказал Акисамы. «Хаэм, а это действительно нужно?» — спросил Кеничи. «Да, Кеничи, поскольку ваши противники также будут мастерами боевых искусств, и ты не сможешь победить их, не причинив им вреда, «Если ты не будешь тренироваться», — сказал Кинси Ма, который только что вошел в комнату. «Хорошо, тогда я расскажу об этом родителям», — ответил Киничи, переоделся, взял сумку и побежал к дому. «Он весел даже тогда, когда сталкивается с бандой», — сказал Сакаки, который пил рядом. «Да, и он смог говорить с нами во время тренировки. Похоже, нам придется усложнить его график тренировок», — сказал Акисаме, который играл со своими усами. «У нас есть целых 2 дня, чтобы увеличить его подготовку», — ответил Кинсима. Киничи, который только что привык к тренировкам, не знал, что будет страдать в эти 2 дня. Резиденция Сирахама. За обеденным столом собралась вся семья. Сестра Киничи Ханака сидела и ела свой ужин. Его отец Матацугу также сидел перед ними, а его мать Сари подавала им ужин. «Мама, папа, я буду жить в Дадзё на выходные для моего обучения», — сказал Киничи своим родителям. «Что? Почему? Разве ты не присоединился к нему ради забавы? Почему ты вдруг стал серьезно относиться к этому?» — сказал Матацугу папа. «Что ты хочешь сказать? Папа, я присоединился к нему, потому что мне это действительно понравилось, и я делаю это не для удовольствия», — серьезно сказал Киничи. «Киничи, я счастлива, что ты наконец нашел то, что тебе действительно нравится, поэтому я не буду останавливать тебя, просто не причиняя себе много боли», — сказала Сари мама. «Спасибо, мама, не волнуйся, я буду в безопасности», — ответил Киничи. «Но, мама, как ты можешь допустить это, даже не посмотрев, что это за дадзё?» — спросила Ханака. «Это хорошие дадзё, поэтому тебе не нужно беспокоиться», — ответил Киничи Ханаке. Ханака надулась, но ничего не сказала. «Следующий день. Я ухожу, мама, папа, Ханака, пока», — сказал Киничи и взял свою сумку, в которой была его одежда и все необходимые. Когда Киничи вышел из дома, Ханака побежала наверх. «Ханака, не беги вверх по лестнице», — сказала Саари Ханаке. «Ты видела, милая, что в глазах Киничи появился свет, как будто они светились? Что нам делать?» «А, что же нам делать?» — сказал Матацугу. «Папа, своей жене, успокойся, дорогой», — сказала Сари. «Папа, смотри, это, должно быть, дадзё, куда ходит Нейчан», — выпало из кармана, когда он в первый же день пошел в это дадзё, — сказала Ханака, держа бумагу. «Видишь это, Сари? Она похожа на меня, она быстро соображает», — сказал Матацугу. Он встал, достал свой дробовик, зарядил в него патроны и сказал: «Кажется, нет никаких проблем с Себастьяном. Оружие, хорошо, давайте немного прогуляемся до дадзё и проверим его». «Это мой папа», — сказала Ханака. «Дорогой», — крикнула Сари. «Пора на работу», — сказала Сари. «Работа, пухахаха, это просто смешно. Работа, это просто место, где я работаю, чтобы обеспечить семью», — сказал Матацугу. «Папа, нам надо спешить», — спросила Ханака. «Да, да, я иду, дочь моя», — сказал Матацугу Ханаке. Он направился к двери и сказал Сари: «Ты не перепутала свои приоритеты?» Сари, стоявшая позади него, схватила сковородку, замахнулась ею на своего мужа и... Глава 18. Киничи достиг Рёдзанпаку и собирался начать свои тренировки в течение 2 дней подряд. «Ты готов, Киничи?» — спросила Миу, которая была в своем костюме и выглядела очень сексуально. Сглотнул. «Да, я готов в любое время», — сказал Киничи, в то время как его глаза блуждали по ее телу. Миу покраснела, когда заметила, что глаза Киничи блуждают по ее телу. «Пойдем, Акисамы-сан зовет тебя», — сказала Миу и повернулась, ведя Киничи к Акисамы. В то время как Киничи, который следовал за ней, смотрел на ее круглую и упругую задницу. «Ты куда-то идешь, Сигуры?» — спросил Киничи Сигуры, увидев, что она собирается уходить. «Это секрет», — ответила Сигуры. «Ты же знаешь, Сигуры, что между парнем и девушкой не должно быть секретов, но я подожду, пока ты не захочешь рассказать мне, или до тех пор, пока я не стану достаточно силен, чтобы знать об этом», — сказав это, Киничи одарил Сигуры лучшей улыбкой. Она покраснела, просто немного кивнула головой и выбежала из дадзё. «Киничи-кун, ты не должен так дразнить Сигуры-сан, ты же знаешь, что она до недавнего времени даже не знала, что такое парень и девушка», — сказала Миу, надув губы. «Что, теперь она знает об этом, и вот почему она покраснела? Это ты рассказала ей об отношениях между парнем и девушкой?» — спросил Киничи у Миу. Миу покраснела и кивнула головой, говоря: «Да, я сказала ей, что вы должна делать как парень и девушка». Киничи улыбнулся и начал дразнить Миу, желая узнать, что она сказала Сигуре. Немного поговорив, они добрались до того места, где находился Акисамы сенсей. «Хорошо, Кеничи, дай мне посмотреть, надел ли ты ограничители», — сказал Акисамы, глядя на Кеничи. «Ну же, сенсей, даже если бы я снял их, я бы пришел сюда в них, как вы думаете», — сказал Кеничи, снимая верхнюю одежду. Когда он снял с себя одежду, на нем были ограничители, но они все еще не скрывали его прекрасно развитые мускулы, глядя на которые Миу слегка покраснела, чего ей не следовало делать, так как она привыкла видеть тела с большими мускулами, но это совсем другое дело, когда это тело человека, который тебе нравится. Акисамы ничего не сказал, обошел спину Кеничи, немного отрегулировал ограничители и немного отрегулировал их на нем стук, который был шумом Кеничи, упавшего на колени, когда Акисамы добавил вес в ограничениях и сделал его более плотным. «Сенсей Фу, почему вы добавили веса и сделали его более плотным, чем раньше, когда не прошло и 2 недели?» — спросил Кеничи Акисамы, пытаясь встать. «Хм, ну, ты говорил с нами, пока тренировался, так что мы подумали, что это становится легким для тебя, поэтому мы решили повысить уровень вашей подготовки на ступеньку», — сказал Акисамы. «Подожди минутку, мы... Черт, это значит?» — спросил Кеничи, чувствуя себя немного испуганным прямо сейчас. «Да, мы все решили повысить ваш уровень подготовки». Кенсима вылез из-под татами, пытаясь сфотографировать фигуру Миу, но не смог, так как Миу была готова к этому. «Так что тебе лучше приготовиться, потому что эти 2 дня будут для тебя сущим адом», — сказал Сакаки, выпивая очередную бутылку спиртного. «Кеничи в своем уме? Только подожди, я надеру всем троим задницы за это в будущем». Снаружи Дадзё Рёдзанпаку у одной из боковых стен Дадзё стояла на мусорном баке 12-летняя девочка, смотревшая в Дадзё в бинокль этой девочкой, была Ханако Сирахама, которая пришла одна после того, как ее мать вырубила отца сковородкой. «Это слишком ужасно заставлять брата делать это, когда он не хочет. Я покажу им, что у меня на уме», — сказала Ханако и спрыгнула с мусорного бака, направляясь к Дадзё. Внутри Дадзё Кеничи все еще не мог встать. «Позволь мне немного помочь тебе, Кеничи-кун», — сказала Миу, протягивая руку Кеничи, который взял ее без малейшего колебания, так как ему нужно было за что-то держаться, чтобы встать. «Ты широко раскрыта», — сказал Кенсима Миу и ударил ее по заднице рукой, заставляя упасть на Кеничи. «Ах!» — крикнула Миу. «Дерьмо!» — сказал Кеничи и использовал свой ки, чтобы укрепить свое тело в последнюю секунду перед падением, чтобы не вывихнуть ни одной кости. Они упали на землю, точнее Кеничи упал на землю в то время как Миу на него, из-за чего Кеничи мог чувствовать, как ее грудь касается его спины. В тот момент, когда они упали, из-за двери донесся голос, кричащий: «Хватит мучить моего Аничана!» Ханако прибежала, но была потрясена увиденным. На нем лежала пышногрудая блондинка. «Ара, мне жаль Кеничи», — сказала Миу Кеничи, вставая и глядя на Кенсиама. «Масан Кеничи мог пострадать из-за этого». «Брат, что ты делаешь?» — крикнула Ханако, приближаясь к Кеничи. «О, посетитель?» — спросил Акисамы. «Ханако». «Нет, это моя младшая сестра», — ответил Кеничи. «Что, младшая сестра Кеничи? Вау, так мило», — сказала Миу, показывая взволнованное лицо. Ханако, с другой стороны, разглядывала Миу ее большие сиськи, круглую попку и фигуру в форме песочных часов. «Вау, у вас, ребята, такие же глаза», — сказала Миу, когда ее лицо покраснело от того, что она увидела перед собой столько привлекательности. Кеничи улыбнулся и сказал: «Ханако, позволь мне представить тебя ей, это Миу Фуриндзи, моя первая жена и твоя будущая невестка, или ты можешь называть ее старшей сестрой, если хочешь». «Кеничи-кун, что ты говоришь?» — покраснев, спросила Миу. «Это правда, да, да, у меня есть старшая сестра. Можно я буду звать тебя Миу-сестренка?» — спросила Ханако, глядя на нее щенячьими глазами. Поскольку Миу действительно нашла Ханако милой, она без колебаний кивнула. «Да, у меня теперь есть сестренка, вот почему брат захотел приехать сюда и остаться здесь», — сказала Ханако, как будто она поняла что-то очень важное.